Глава четвертая. Счастье до краев. Орех сидел в плетеном кресле у Жоржа на балконе, потягивал пиво и покуривал косячок. Из квартиры слышался визг Гальки и Наташки. А жаль, что Серова не подтянулась. Зажигательная тусня могла бы завязаться. Он бы с удовольствием посмотрел, как Мамедова и Шевчукова собачатся с этой москвичкой. Орехов отлично знал, что Серова чисто для отмазки обещала подвалить, если освободиться. Слишком быстро Жорж перешел в наступление. Терпеливее надо быть с такими бабами. «Скучаешь, Семыч?» — спросил Жорж, выходя на балкон и принимая у друга косяк. — А что мне еще делать? — Попробовал бы с Наташкой замутить. — Без мазова. Я все просчитал. Только время терять. — Ну, конечно, ты же у нас математический гений, блин. Жорж вернул остаток косяка. — Только есть вещи, которые не просчитываются. — А ты читал учебник по психологии Готфруа? Высшая математика плюс психология. То ли Галькина, то ли Наташкина рука утянула Жоржа назад в помещение. Орех последний раз затянулся, запульнул бычок через перила, достал из рюкзака, подаренный Жоржем на 15-летие планшетник и стал играть в шахматы на 9-м уровне сложности. Сиджур сидел на ящике для инструментов и смотрел, как его подопечный обыгрывает компьютер. Сёмка играл отлично, несмотря на реализовавшуюся свободу пить пиво и курить марихуану. Такой ум, как у его подопечного, сделает Пасомова максимально свободным, а Сиджура – максимально счастливым. Если только в душе Сёмки однажды не всколыхнется первозданная тьма, способная с невероятной скоростью превратить свободного человека в крепостного, заклеймить его печатью раба. Коренится эта тьма в дремучих веках, когда аршеланские пастухи еще не пасли своих земных братьев. Она что-то вроде атавизма, который пытается ввергнуть человечество в то животное рабское состояние, в котором оно пребывало до начала эпохи великого симбиоза. Эта тьма – главный враг любого опекуна. Она терзает каждого землянина с трехлетнего возраста. В науке психологии даже есть такое понятие – кризис 3 лет. Во время этого кризиса у каждого ребенка появляется старатель-опекун. Его задача – нейтрализовывать проявление тьмы и добывать золото свободы в своем пасомом. Но как бы старатели ни старались, периодически случаются сбои. Первозданная тьма захватывает человека, и на нем начинает проступать печать раба, отлучающая пасомого от своего опекуна. Смыть ее удается очень редко, и те старатели, кому удалось очистить землянина от печати, стали супервизорами. Сиджур подумал о том, насколько он искренне и чисто любит своего подопечного, с которым провел неотлучно 12 земных лет. Воистину, рабство убивает любовь, поэтому опекун вынужден покидать своего пасомого, отмеченного печатью раба. Да не будет такого с Сиджуром и Семкой! Вдруг старатель увидел сквозь стены, как Галюшка в одиночестве колбасится на кровати Жорика. Юбка на ней еще была, а вот трусиков уже не было. Как гончая след зверя, Сиджур учуял свободу, открывающуюся его подопечному, и начал экстренный телепатический сеанс. «Все надоело», — вслух сказал Семыч и сунул планшетник обратно в рюкзак. Голова была чистая, Тело переполнено той особой юношеской энергией, которую Жорж называет радостью бытия. Надо прошвырнуться по комнатам, глянуть, что творится. В гостиной под хардкор со светомузыкой дергалась подвыпившая Наташка. Партнер ей был явно не нужен. Тут же на диване дрых Васька Зайцев. Развезло с двух коктейлей, понял Сёма. А где наш многоуважаемый хозяин? Понятно, в ванной. Перевозбудился от общения с Галькой и теперь сбрасывает напряжение, представляя Серову. Жесть! Можно трахнуть реальную тёлку, которая его давно домогается, а он дёргает на это серое существо. Тот ещё закидон на его друга. А сама-то Галька где? Так, дверь в комнату Жоржа приоткрыта. «Иди сюда!» — хрипло сказала Мамедова. «Это я, Галь!» — Орехов замер на пороге. «Вижу, что ты. Иди сюда, дурачок, и дверь закрой на замок». В этот самый миг Сёма понял, что сегодня потерять девственность ему не суждено. Не встанет. Да и нельзя же так. Девчонка ему почти не нравится. И зовет она его к себе с отчаяния, потому что не смогла добиться его лучшего друга. Вот она, первозданная тьма. Протягивает свои тонкие ниточки вверх, пытаясь остановить реализацию свободы. Сиджур вплотную подошел к своему посомому, и у того в мозгу стали вспыхивать слова, отгоняющие тьму. «Уж кто-кто, а Жорж не расстроится, только спасибо скажет. А я? Надо же когда-то это сделать!» Тьма начала отступать. Посомый вошел в комнату и повернул запор на ручке двери. Но напряжение еще слишком велико. Если ничего не получится, Сёмка еще долго не сможет реализовать данную свободу. Тьма опять протянула свое щупальце. «Все-таки девчонка должна нравиться», — подумал подопечный. «Как же снять напряжение?» «Ага, частушка!» Пусть вспомнит частушку, которую ему однажды спела пьяная мама. «Лежит милая в гробу, я пристроился, нравится, не нравится, спи, моя красавица». Ну вот, юмор — великая сила. И телесное, и душевное напряжение как рукой сняло. Оба хотят физической близости, оба получат огромное удовольствие. И Сиджур до краев наполнится счастьем и любовью.